И чего я тебя тогда пожалел? От доброты душевной, предположил я. Давай с самого начала. Самое начало ты лучше меня знаешь. Он усмехнулся. Вы меня на день рождения не приглашали. Какой день рождения? На ваш общий. Вы ж близнецы. В 52-м? Да. При чем день рождения? А при том, антисоветчину Андрей читал? Читал. Он свой рассказ читал? Не ори, это и говорю. Антисоветчину. Он тощего Жака читал. Я вскочил, стянул рукой полы халата на его груди, стряхнул. Ты его за тощего Жака посадил? Отпусти, закрепел Лыков. И так дышать нечем. Ударишь, тебе и Костя не поможет. И отойди. Иначе больше слова не скажу. Ну? Не помню, что он там читал, но помню, что антисоветчину. Под окном подслушивал? Не ори. Соседи сбегутся. Не по чину мне было подслушивать, да и необходимости такой не было. Кто донес? Лыков оскалился. Грубый ты, человек Аникин, словечко-то какое, не донес, а сигнализировал. Кто? Кто? Кто был, тот и сигнализировал. Врешь. Я вновь вскочил. Были одни старые друзья. Вот здесь-то оно и произошло. Старые друзья. Лыков вдруг неестественно громко... истерически расхохотался. «Старые друзья, ой!» Он всхлипнул, лицо стало уже не красным, а каким-то багровым. Отдышавшись, тяжело поднялся, достал из ящика серванта какие-то таблетки и стал глотать. Я с ненавистью смотрел на его согбенную спину, на клочья седины, окаймлявшие лысину, на дрожавшие пальцы рук. Я сам дрожал, боялся потерять над собой контроль. Воды. Лыков хрипло втянул в себя воздух, согнулся и стал оседать. Я еле успел его подхватить. Кто сигнализировал? Кто? Лыков хрипел. В его глазах уже не было ничего осмысленного. Захар, не помирай. Скажи, кто? Я вызвал скорую. Лыкова увезли в больницу с тяжелым инсультом. Кто? Почему? За что? Я сказался родственником, и меня взяли в машину. Хотя и в квартире, и по дороге врач сделал несколько сильнодействующих уколов, в сознание Лыков так и не пришел, а перед самой больницей он стал дергаться, вытянулся, и на лице его замерзла гримаса, будто на вечное прощание показал мне шиш. Я позвонил Петьке Бычкову, сообщил о кончине его кореша и посоветовал съездить на дачу за вдовой. Не могу сказать, чтобы это сообщение Петьку потрясло. Он поохал, поахал, но горя в его голосе не чувствовалось, скорее наоборот, видно, усопший крепко держал Петьку в руках и за измену мог наказать. Не любят палачи друг друга. Совершенно удрученный я поплелся к птичке, ждавшей меня с понятным нетерпением. Впервые в жизни я сказал ей неправду. Вернее, не полную правду, что одно и то же. В своем изложении я оборвал разговор с Лыковым на самом начале его признаний, умолчав о главном. Предал Андрюшку один из тех, кто был на дне рождения. Умолчал. Язык не повернулся бросить хоть тень подозрения на одного из старых друзей. Видимо, птичка уловила в моем рассказе принуждение и фальшь. Да, наверняка. Уловила, слишком хорошо она меня знала. Я не в силах выдержать ее пристального взгляда, сослался на сильную усталость. Вызвал Наташу дежурить и ушел домой. Возможно, мне нужно было идти. идти не домой, а к Андрейке, чтобы развеяться, но решил не показываться ему на глаза мрачным, как туча, зная, что шутить и смеяться не смогу. К тому же меня временами трясло, я опасался приступа, когда становился неразумен и опасен. Сказывалась контузия, нужно было как-то снять перевозбуждение. Поэтому зашел по дороге к бабе Глаше и купил почти что по государственной цене бутылку водки, которой бабуля из-под тишка снабжала лучших людей микрорайона. Рублик за риск и муки, извинилась она, пока в очереди стояла, бока намяли, с мужиками переругалась, чуть живая авоську дотащила. «Слыхал, Лыков вроде дал дуба?» Дома отключил телефон, поставил на стол Андрюшкин портрет, налил обоим по чарке и стал пить по-черному. Хмель забирал слабо, тоска не проходила. Разнюнился и долго смотрел на Андрюшку. Было ему на этом портрете, переснятом с любительского снимка, 24 года. Любил он и был любим. И ни он сам, никто на свете не знал, что жить ему осталось меньше года. Его дело мне в руки не дали, полистали при мне и сказали, что обвинение снято, умер он и похоронен в Колымском лагере в конце 52-го. Сочувствуем, до свидания. Какую силу, ум, красоту погубили! Все ему природа подарила за нас двоих, радость и гордость моя, вечное горе мое. Распилили дерево пополам, не щадя по-живому. Никогда ни единому слову Лыкова не верил. Скажи он, что 2×2=4, усомнился бы, раз исходит от него. А тут поверил, что все так и было на самом деле. Здорово мне отомстил за свой последний хрип. Как Понтию Пилату у Булгакова. Не будет мне больше покоя, ни опровергнуть, ни подтвердить того, что сказал Лыков. Никакой возможности у меня нет. Жалкий и разбитый на голову, совсем уже больше не конь, положил на стол лист чистой бумаги и стал вспоминать. Дни рождения мы всегда проводили в складчину, кто что мог приносил. Тогда у нас были Птичка Вася Трофимов, Костя Варюшкин, Володя Бармалей, Мишка Пушкинист, Наташа Грачева, Елизавета Львовна. Ну и мы с Андрюшкой и Катей, конечно. И еще забрел тогда на костылях Иван Кузьмич Медведев, но ненадолго, точно помню, даже не выпил, поздравил с порога, извинился и заковылял домой. Кажется, никого не забыл. Васина Галя и Костина Вера сидели дома с младенцами. Серега Грачев дослуживал в Германии, Мишка только женихался и Лизу из стеснений с собой не привел. «Старые друзья!» — извинел в ушах истерический хохот. Вот в эту истерику я и поверил, она была настоящая, без актерства. Кто-то из семьи сигнализировал. Никто из них не мог сигнализировать. Голову в петлю и табуретку из-под ног. Никто. Здорово отомстил мне Лыков. Небось, хохочет в аду. Никого не хотелось видеть. Впервые после воскрешения в госпитале я ощутил себя лишним на этом свете. Наверное, отныне я буду страшно одинок, потому что между мной и старыми друзьями, в которых была вся жизнь, ляжет пропасть недомолвок и неразгаданной тайны. Никто из семьи предать Андрюшку не мог. Но кто же это сделал? Птичка, Вася, Костя, Володька, Мишка, Наташа, Елизавета Львовна, Птичка, Вася, Костя. Я поймал себя на том, что тупо повторяюсь, так и спятить недолго. Я встряхнулся, принял холодный душ, выпил крепкого чаю и вспомнил. Когда лет 30 назад мне вернули папку с Андрюшкиными бумагами, я обратил внимание на то, что кое-где по тощему жаку прошлись карандашом. Тогда я значения этому не придал, но теперь те пометки приобрели особый зловещий смысл. И я стал перечитывать рассказ.